Он и этой ночью всё не сдавался. Он вскочил и крикнул: "Нет!" Он ногтями отрывал врага от своих висков и затылка. Дверь отворилась. К нему прикоснулись женские руки. Сначала он был удивлён, потом сердито дёрнулся, но женщина держала его руки как в тисках. Марк пришёл в бешенство. Он нагнулся и укусил её. Зубы впились ей в руку чуть выше большого пальца. Но другая рука её освободилась и ударила его под подбородок. Он разжал зубы и оглушённый свалился на подушку. Над ним склонилась молодая женщина. Упираясь коленом в край матраца, чтобы не потерять равновесие, она обвела руками его шею и певуче проговорила: "Успокойся, мой мальчик". У неё были карие глаза с рыжеватыми точками, и Марк, как загипнотизированный, уставился в эти рыжие огоньки. Потом его блуждающий взгляд упал на руку, лежавшую возле его лица. Рука была маленькая, мускулистая, на золотисто-смуглой коже, чуть выше указательного пальца, бледной полоской лежал шрам. Воспаленное обоняние Марка с жадностью и отвращением улавливало сернистый запах этой кожи. Он сделал последние усилия, чтобы вырваться, и весь напрягся, но женщина держала его крепко. Лицо его налилось кровью. Он раскрыл рот и некоторое время ловил воздух, как рыба на песке, бросая рыжим искоркам взгляд, исполненный отчаянием мольбы. Затем потерял сознание. Он лежал голый поперек развороченной грязной постели, а одна нога у него свесилась на пол. Непрошенные гости просунули ему руки под колени и под худенькую поясницу, и, положив беспомощное молодое тело на грязные простыни, осмотрела его и пощупала лоб. Затем пошла к себе, принесла подушку, чтобы подложить ему под голову, и осталась возле него. Среднего, скорее маленького роста, она на вид казалась хрупкой, однако впечатление это было обманчиво. Худое, но крепко сколоченное, сильное тело, плоская грудь, но широкие бедра и мускулистые руки. Лицо у нее было бледное, широкое, круглое и скуластое, а выражение, как у кошки, которая никогда не станет ручной. Глаза ясные. Они оставались ясными, даже когда душу охватывало смятение, в них был кремень. Суровая складка волевого рта с чуть припухшей нижней губой, которую она имела обыкновение покусывать, и в этой складке тень горестных воспоминаний и неумолимости. От нее веяло силой, которая захватывает, тревожит и связывает. Особенно доверять этой силе не следовало. У нее бывали периоды упадка. Это была натура непостоянная. Она была русская эмигрантка. 2 года назад, когда судьба забросила ее в Париж, ей было 20 лет. В начале революции ей исполнилось 16. Между 17 и 20 годами она пережила 20 жизней. А сколько смертей ее носило по волнам гражданской войны. 18-летняя девочка, она уже стала матерью. На Украине во время налета банды Махно на Екатеринослав ее ребенок, ее мальчик, был убит у нее на груди. В 19 лет она вместе с отступавшей армией Врангеля попала в Турцию, где испытала все ужасы бегства, все жестокости и весь позор той купли-продажи, какую гостеприимная Европа предложила этим человеческим стадам. Реакция сперва использовала их, толкнула их в пропасть, а потом бросила. Эта женщина познала истерию ненависти, которая хочет мстить и, в свою очередь, заставить страдать. Жестокости приводили ее в содрогание. Она неистовствовала при виде их и проникала с омерзением ко всем, кто бы их ни творил, будь то враги или люди из ее собственного лагеря. Она познала крайности, на которые женщину толкает тело, изнуренная страданиями и лихорадкой страсти. Она познала часы отвращения к себе и к миру, к своей загубленной жизни. Ей казалось, что жить дальше невозможно. И что было уже непостижимо, познала и полное забвение того, что видела и пережила, и беспощадный возврат к прежнему. Страшные годы прошли для нее как головокружительный водоворот, из которого ее сознание не сохранило почти ничего. Днем пустота, голое место. Расплата наступала по ночам. Прошлое было всего лишь сон, галлюцинация. Она отбрасывала его от себя, недоумевая, кто это. Она оставила позади себя столько своих «я», изношенных, поруганных, удушенных. По ним шагало ее новое «я». Как бы ни плевала она на жизнь, но жизнь жила в ней и хотела жить. Сейчас это была крепкая 22-летняя женщина.